Глава 28. Эпиграф. Евангелие от Марка. Глава 10. Стихи со 2 по 12. Мы говорим о разводе как о юридическом акте, который уничтожает юридические отношения между мужчиной и женщиной, считавшимися пред законом доселе мужем и женой. Эти отношения могут касаться разных сторон, общих их детей, их имущества и прочего. Мы спрашиваем, позволителен ли, нравственно оправдываем ли такой развод? Возможен ли он вообще с нравственно-религиозной точки зрения? И если возможен, то в каких случаях? Что сказал Христос относительно этого? Приводят слова Христа у Марка и Матфея. Евангелие от Матфея, глава 19. Одни говорят, что Господь допускает развод, но только по вине прелюбодеяния. Другие говорят, что не допускает даже и по этой вине. Я думаю, что Господь совсем не имел в виду того, что мы называем разводом, и ни утвердительно, ни отрицательно не отвечал на него. И спрашивающие фарисеи, и отвечающие Господь имеют в виду не юридически внешние отношения между мужем и женой, установленные людьми, а самые брачные, супружеские отношения, установленные природой и Богом. Мы из-за юридических отношений упускаем из виду отношения природные. Мы смотрим на брак как на законную сделку ради внешней совместной жизни и относительно ее хлопочем или о ее неразрывности, или наоборот о том, чтобы она могла более свободно разрываться. Одни находят, что неразрывность стесняет свободу мужчины и женщины и, следовательно, мучит их. Другие, наоборот, думают, что если допустить свободу юридического разрыва, то пропадет семейная жизнь, будут постоянные перемены отношений, и мук будет еще больше. Но все имеют в виду именно юридическую сторону брачного союза, брак как общественное установление. Прежде юридическая сторона не затемняла естественной и религиозной. Она не была так сложна и не вызывала стольких забот, как в настоящее время. В браке видели брачные отношения между мужчиной и женщиной. Остальное было следствием и обстановкой главного, природного факта. Фарисеи что спрашивают? Позволительно ли мужу отпускать свою жену? Что они хотят сказать? В чем их тайная цель? В какое противоречие они хотят поставить Господа? По Моисееву закону муж и жена могут расходиться и почти свободно вступать с другими в новые супружеские отношения по очень незначительным причинам. И раз эти причины написаны в разводном письме, женщина считала себя свободной и шла к другому мужчине, ничуть не считая этого прелюбодеянием. Точно так же и мужчина, отпустив жену, сходился с другой женщиной и опять не считал этого грехом прелюбодеяния. Господь еще в первый год своей проповеди был против этого. Теперь фарисеи хотят публично поставить его в противоречие с законом Моисеевым. Они спрашивают, нравственно ли или составляет ли грех прелюбодеяние, если муж отпускает свою жену и женится на другой. Они предполагают одно из двух. Если Христос скажет, что тут нет никакого нравственного проступка, то значит он будет противоречить себе. А если скажет «да, это прелюбодеяние», тогда он станет в полное противоречие с законом и признает его безнравственным. Весь вопрос именно в нравственной оценке того факта, когда муж и жена расходятся и вступают в новые супружеские связи. Что же отвечает Господь? Он прежде всего указывает, что если Моисей дал им такое позволение расторгать супружеские отношения, то только по их жестокосердию. И затем он раскрывает истинный смысл и истинную цену супружеских отношений. Бог создал мужчину и женщину как нечто единое. Поэтому и мужчина, вступающий в брачные отношения с женщиной, осуществляет на себе лишь этот божественный закон телесного единства. И муж и жена после этого составляют одну плоть. Таков божественный закон природы. И поэтому ни муж, ни жена – не имеют нравственного права разделять свои тела, разрушать то единство, которое установил Бог. Поэтому ни муж, ни жена никак не должны вступать в связь с другими, Это есть прямое нарушение божественного закона телесного единства. Таким образом, если муж отпустит свою жену и женится на другой, он прелюбодей. Если жена отпустит мужа и, оставив его, выйдет замуж за другого, тоже прелюбодейка. И та женщина, которая сойдется с тем мужем, прелюбодейка. Итак, что же Христос сказал? То, что раз мужчина и женщина сошлись как муж и жена, они должны смотреть на себя как на одно тело. Всякое нарушение этого единства есть нарушение божественного закона и, следовательно, есть прелюбодеяние. Как же относится вопрос о разводе в современном смысле слова к словам ответа Господа? Мы, собственно, спрашиваем, можно ли признать юридически не мужем и не женой тех, которые были прежде фактически таковыми, но теперь не таковы? А Христос и говорит в своем ответе: «Всякое изменение супружеских отношений есть прелюбодеяние», то есть нарушение божественных установлений брака. Очевидно, ответ Господа никак не может подходить к тому вопросу, который мы ему предлагаем. Мы спрашиваем, можно ли юридически признать несуществующими отношения, раз они фактически нарушены? А Господь отвечает лишь на вопрос, можно ли разрушать супружеские отношения. Он отвечает, нельзя, это будет прелюбодеяние, хотя бы это было совершено и по самым законным основаниям. Нам, собственно, нет дела до того, нарушены или не нарушены фактически брачные отношения. А для Христа именно в этом вся сила. Нам лишь нужно знать, можно ли юридически признать это нарушение фактом. А для Христа это решительно все равно. Признаете ли это вы или не признаете с внешней юридической точки зрения? Для него это дело ваше, ваших законов, вашей сообразительности. Для него, раз женщина сошлась с другим мужчиной, кроме мужа, брак уже нарушен, его уже нет. Какие бы ни были к тому основания, это есть нарушение того единства плоти, которое Бог установил как закон в супружеских отношениях и, следовательно, прелюбодеяние. А уж как вы посмотрите на это с внешней, мирской, юридической стороны, этого Христос не касается.